Хуан ощутил странное волнение. Ему словно бы стало трудно дышать. Перед глазами замелькали пронзительно яркие искры. Маг, схватившись за сердце, опустился на кстати подвернувшееся бревно. Над головой пьяно выплясывали созвездия позднего лета, пахло смолой ягодами. Неподалеку звенел горный ручеек. Уан торопливо унял колотившееся сердце и попытался разобраться в своих ощущениях. Ледяные пальцы, сдавившие сердце, не имели ничего общего с обычной человечьей хворью. Не были они и нацеленным в него магическим ударом. Маг-одиночка сосредоточенно рылся в памяти, но ничего умнее того, что он чует опасность, грозящую кому-то, с кем он, Уан, связан нерасторжимыми узами, в голову не приходило. Людские трактаты и эльфийские провидцы твердили, что удушье, внезапную слабость и необъяснимую тоску чуют родичи, возлюбленные и друзья тех, кто попал в беду. У мага-одиночки не имелось никого, кто вспомнил бы о нем в последнее мгновение. А сам он думал лишь о том, как незаметно перейти к Корбутский хребет. И все же отмахнуться от непонятных ощущений Уан не мог. Немного поколебавшись, он достал оправленный в серебро красивый синевиловый камень, даже не вздрогнув, надрезал охотничьим ножом свой мизинец и, прижав камень к ранке, закрыл глаза, представляя тех, кому он доверял. Теперь все, кого он видит внутренним взором, ощутят тоже сосущее беспокойство. Может быть, кто-то вспомнит нечто важное, глянет под ноги или по сторонам, поедет другой дорогой, выплеснет в огонь налитое другом вино. Большего Уан сделать не мог. Большего не сделал бы никто.